Глухая чердачная темень пробудила в нем звериные инстинкты. Обострившимся нюхом он почуял отсыревшие тесины вверху, а под сапогами заволновалась сухая прогорклая пыль. Воробей завозился в углу, или пискнула мышь. Звук царапнул по нервам, как звук пролетающей пули, заставляя вздрогнуть. Неловким движением он опрокинул какую-то железную коробку, наделал шуму. Летучая мышь сверху сорвалась, распахнутые крылья теплым воздушным потоком ударили в лицо. Бесшумно пролетев по чердаку и с помощью своих локаторов умудрившись ни за что не зацепиться, летучая мышь пропала в проеме слухового окна. Это была гигантская вечерница, старая знакомая. Гигантские вечерницы, их тут было то две, то четыре, давно поселились на чердаке. Сначала Стародубцев брезговал такими постояльцами, похожими на чертей и вампиров, да к тому же были и неудобства от них, пачкали пометом все, что ни попадя. Стародубцев хотел их прогнать с чердака, решеткой забрать слуховое окно. А потом откуда-то узнал он, что в Америке во время гражданской войны добро летучей мыши, как это ни смешно, служило одной из составных частей для изготовления пороха. «Ну тогда ладно», – с грустным юмором подумал Стародубцев, по-новому глядя на этих загадочных тварей. «Значит, есть у вас еще порох в пороховницах. Ну, живите покуда. Может, еще пригодитесь. Когда мои боеприпасы будут на исходе, я из вашего дерьма буду делать порох». Так он шутил когда-то, но теперь было ему не до шуток. Лампочка, прикрепленная под крепким треугольным сводом, озарила очень серьезную картину. Весь чердак был набит оружием времен Великой Отечественной. Причем оружие тут не пылилось, не ржавело в бездействии. Бессонными ночами к нему прикасались заботливые руки фронтовика. Хорошую смазку и мужицкую ласку тут получали станковые и ручные пулеметы, карабины, револьверы. Здесь были ящики со старыми, изъеденными ржавчиной патронами, гранатами, от которых, наверное, один только пшик. На полках и полочках виднелись ремни, масленки, чехлы, сумки для коробок с лентами. Он постоял возле раскрытого чердачного окна, подышал свежим воздухом, таящим в себе ароматы зацветающих полей, лугов и печальную полынную горелинку. Дымом тянуло из темноты. «Горит, горит село родное, горит вся родина моя». Закрыв глаза и плотно стиснув зубы, Стародубцев по многолетней привычке за несколько секунд разобрал ручной пулемет Дегтярева. Под грубыми пальцами зазвякали основные части и механизмы, ствол со ствольной коробкой и прицельным приспособлением, затворная рама с газовым поршнем, затвор и все остальное, знакомое до боли в буквальном смысле слова. Разборка и сборка оружия удивительным образом успокаивали старого солдата. С облегчением вздыхая и чему-то грустно улыбаясь, он подумал: «Какие к черту викинги, когда все это было, да и было ли, как будто страшный сон смотрел в далекой молодости». И тут случилось непоправимое, то, что подломило психику. Реактивный лайнер где-то в глубине предутреннего неба перешел звуковой барьер, над чердаком раздался характерный хлопок, заставивший фронтовика содрогнуться всем телом. Летучая мышь заметалась где-то под стропилами, зацепила провод, на котором висела лампочка. Свет на чердаке погас, но самым страшным образом стал разгораться реактивный рев над крышей. Неоднократно побывавший под бомбежками немецких самолетов, Степан Солдатевич побледнел и замер, как будто из мрамора высеченный. Потом он тихо, но свирепо матюгнул фашистов и как можно скорее собрал пулемет, зарядил. И опять под берегом раскололся выстрел охотников за утками. Он достал обшарпанный фронтовой бинокль, стал окулярами скользить по местности. «А это кто?» «Ну все», – затравленно подумал. «И сверху накрыли, и с тылу обходят, и уже готовят укрепления». В предрассветных сумерках были видны потешные войска, передвигавшиеся в то место, где планировалось проводить реконструкцию военных событий. Потешные войска к этому времени уже разделились на два фронта, и Солдатевич видел, на этом берегу расположились немцы, а на том – бойцы советской армии. Поначалу он подумал, что это ему кажется, мерещится, но с каждой минутой светлело, и Солдатевич не мог ошибиться. Фашисты, мерцая саперными лопатами, поспешно окапывались на берегу, а за деревьями проступала туша замаскированного Фердинанда. Глаза Солдатевича сделались какими-то жутковато темными, бездонными. Так бывало перед рукопашной. Несколько мгновений он стоял в голубоватой темноте, в тишине, слыша только хриплое свое дыхание. Сердце в правом боку билось больно, сильно. Короткими и резкими движениями он закрыл за собой металлический люк, напоминающий люк танка Т-34, и с каким-то весело-отчаянным и горько-радостным чувством вдруг подумал о том, что возврата уже с этой крыши на землю не будет. Дальше он пойдет небесными путями. «Эх, мать моя родина!» – зарычал он сквозь зубы и рывком развернул пулемет. Холодный ствол ударил по стеклу, осколки на землю посыпались. Стародубцев выглянул в чердачное окно и заметил, как немецкая овчарка, поджимая хвост, убегая, промелькнула за сараем. Во дворе светлело, вдали был виден малиново-огненный петушиный гребень солнца, встающего над макушками далекого бора. А в тумане на лугах все отчетливее проступал угловатый силуэт Фердинанда, рядом с которым уже приземлился Фокке-Вульф. Как это быстро они, как бесшумно. Да, умеет немец воевать, умеет. А мы шапками хотели закидать. Но ничего, ребята, ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Глубоко вдыхая предрассветный воздух, Солдатевич вдруг явственно почувствовал дым от весенних палов, разгулявшихся где-то на том берегу. И эта печальная картина, потешные войска, готовые приступить к реконструкции военных действий, дым натуральных пожарищ, все это в воспаленном мозгу фронтовика неожиданным образом превратилось в картину апокалипсиса, где пылали русские деревни, села и города, захваченные врагами. И через несколько мгновений тишину весенней предутренней земли распорола пулеметная очередь. Округа откликнулась эхом. Приглушенные звуки растрещались где-то за рекой. В деревьях распулеметились. Собачий лай поднялся во дворах. Из-под застрехи полетели ласточки. Золотогрудые овсянки золотым овсом посыпались с амбаров и сараюшек. Беспокойно заметались по дворам, перелетая с дерева на дерево. Люди в соседних домах всполошились. Занавеска взметнулась на одном окне, на другом. За огородами замычали коровы. Черная стая ворон закружилась над речной поймой. В домах одно за другим окошки стали загораться. Рокочущая глотка пулемета неожиданно вселила в Стародубцева дикое какое-то веселье. Глядя на пустые гильзы, со звоном отлетавшие в пыль под сапогами, Степан Солдатеевич хрипло хохотнул и опять надавил на гашетку. И затрясся вместе с пулеметом, яростно оскаливая крупные прокуренные зубы, сквозь которые вдруг стала прорываться песня. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.